Кто же и что же поможет? Кто же и что же сможет помочь? Решение всего у нас, и потому за ним следует обращаться только лишь к нам. Они обращаются к людям и думают, что люди им могут помочь. И правы они, но вы понимаете, что вам помочь можем лишь мы, ибо вы наши. Все ваше в нас и у нас, и потому обращение ваше к нам будет принято яро. Наша дума у вас, и с вами наш луч, и будущее ваше очерчено нами, родные мои, щит мой над вами.